Mesta et erabunda. Ты ночною порой улетала ль, Агата, из нечистого моря столицы больной в бездну моря иного, где блеском богата, ослепляя лазурной своей глубиной, ты ночною порой улетала ль, Агата? Исцели наше сердце от горьких забот. Ты, зловеще ревущая ширь океана, сочетая журчание певучее вод с воем ветра, как с рокотом грозным органа, исцели наше сердце от горьких забот. На колесах вагона, на крыльях фрегата я умчусь от нечистых беспомощных слез. Шепот сердца больного ты слышишь, Агата, прочь от мук, преступлений, безрадостных грез, на колесах вагона, на крыльях фрегата. Но далек бесконечно наш рай благовонный, где не меркнут в лазури утехи любви, где наш дух совершенством мечты умиленной чистой страсти омоют живые струи, но далек бесконечно наш рай благовонный, рай зеленый, что полон ребяческих снов, поцелуи, гирлянды, напевы, улыбки, опьяняющий вечер во мраке лесов, за холмами вдали трепетание скрипки, рай зеленый, что полон ребяческих снов, рай невинности, царство мечты затаенной. Неужели ты дальше от нас, чем Китай? Жалкий крик не вернет этот рай благовонный, не вернут серебристые звуки наш рай, рай невинности, царство мечты затаенной.